Книга четвертая. Время приближалось к полудню, и солнце пекло уже неистово, когда в одной деревне мы завернули к каким-то старым людям, водившим с разбойниками знакомство и дружбу. Хотя я и был ослом, мне это сделалось ясным из того, как их встретили, из бесконечных разговоров и взаимных лобзаний. И в самом деле, сняв с моей спины кое-какую поклажу, они ее им подарили и таинственным перешептыванием, по-видимому, объясняли, что это их часть в разбойничьей добыче. Вскоре нас освободили от всех навьюченных мешков и отпустили пастись на соседний луг. Делить пастбище с ослом или моею лошадью не представлялось привлекательным мне, не привыкшему еще к тому же завтракать высохшей травой. Но, погибая от голода, я смело отправляюсь в замеченный мною тут же за хлебом огородик, там досыта, хотя и сырыми овощами, набиваю желудок и, призвав на помощь всех богов, начинаю внимательно осматриваться и оглядываться по сторонам, не увижу ли где-нибудь в соседнем саду прекрасного куста роз. Сама уединенность места внушила мне благую уверенность, что в одиночестве, скрытый кустарником, приняв лекарство из согбенного положения четвероногого вьючного животного, никем не наблюдаемый, восстану я снова, выпрямившись человеком. Итак, пока я плавал в море этих соображений, вижу немного поодаль тенистую долинку с густой рощей, где среди разных растений и веселой зелени выделялся алый цвет сверкающих роз. Уже считал я в своем, не совсем еще озверевшем сердце, что Венере и Грациям посвящена эта чаща под таинственной тенью, которой сияет царственный блеск праздничного цветка. Тут, воззвав к радостной благоприятной удаче, пускаюсь я полным галопом, так что, клянусь Геркулесом, почувствовал себя не ослом, а беговым скакуном необыкновенной резвости. Но проворная и славная эта попытка не смогла переспорить жестокую мою судьбу. Приблизившись уже к месту, не нахожу тех нежных и прелестных роз, от божественной росы и нектара влажных, счастливыми, благословенными колючими кустами, порождаемых, да и вообще никакой долинки. Вижу только край речного берега, поросшего частыми деревьями. Деревья эти, густо покрытые листьями, вроде лавров, производят наподобие душистых цветов удлиненные чашечки умеренно алого цвета, совсем лишенные запаха, которые простые крестьяне по-своему называют лавровыми розами, и вкушение которых смертельно для всякого животного.